«Для этого мне нужно время», — упрямо ответил Халид. «Зачем? Сара должна принять меня по своей воле. Мой гордый Халид, ты не прав. Заставь ее сейчас, а потом она будет приходить добровольно. Ведь большинство браков начинается именно так. Но не мой. И она должна желать тебя так же сильно, как ты ее». «Сильнее», — косым улыбнулась. «По-моему, это невозможно». Ее внук уверенно улыбнулся. «Нет, возможно. Вот увидишь, так и будет». Роксолина осторожно пробиралась по дорожке, которая вела к заброшенной купальне, когда-то построенной для питательниц гарема, а теперь заросшей бурьяном, плющом и виноградом. Абдул-Хамид построил на Босфоре новую купальню для своей любимицы, матери Роксолены Накшадиль, но все пришло в запустение. Теперь никто не приходил в этот уголок сада, кроме детей, да изредка садовников. И еще двух тайных влюбленных, чьи редкие встречи грозили им смертью. «Осман?» — призывно прошептала Роксолена, вглядываясь в кромешную тьму безлунной ночи. «Я здесь!» — отозвался ее возлюбленный, появляясь из темноты. Роксолена бросилась к нему, и он, прижав ее к себе, крепко поцеловал девушку. Роксолена ответила ему не менее отчаянным объятием, и оба начали поспешно скидывать одежду в лихорадке запретной страсти. Осман унес свою ногую принцессу на каменную скамью хамана, находившегося внутри купальни, и лег рядом, соединяясь с ней. Роксолена зарылась лицом ему в плечо, выкрикивая его имя, приближаясь к вершине восторга, а потом, бессильно обмякнув, прикрыла рукой глаза. Он наклонился над ней, целуя влажный лоб. «Ты скучала по мне?» — спросил Осман, и Роксолена рассмеялась. Она заглянула в лицо возлюбленному, коснувшись его щеки. Осман был очень смуглый и коренастый, его темные курчавые волосы, резкие черты лица и тело крестьянина будили страстное желание в этой женщине, воспитанной среди евнухов и вылущенных придворных. Она полюбила этого человека, бросив вызов своему властному отцу, была без ума от него. «Тебе удалось что-нибудь узнать о Саре?» — спросила Роксолена, садясь и озираясь в поисках своей одежды. «Ширза передавал мне, что ты что-то слышал». «Да, ну?» «Тебе не понравится то, что я скажу». «Говори же». «Твой отец продал ее Халид-Шаху». Роксолена изумленно уставилась на него. «Я говорю правду», — кивнул, повторил Осман. «Эти сведения у меня от телохранителя Хислара. Помнишь саблю, усеянную рубинами, кабошонами, которая так нравилась твоему отцу? Она принадлежала семье шахов много поколений. Досталась им после похода Сулеймана на армян». Роксолена кивнула. «Так вот, Халид-Шах обменял ее на твою подругу и прибавил к этому еще 50 тысяч курушей. Но Халид хранил саблю в сейфе во дворце Орхидей, никому не разрешая к ней даже прикоснуться. Видимо, он очень хотел получить твою Сару. Теперь я понимаю, почему отец не стал со мной говорить об этом. Ах, какой же он лжец! Я не вношу его, Осман». Осман молча погладил возлюбленную по плечу. Он уже много раз оказывался свидетелем таких вспышек и понимал, что отчасти привлекает Роксолену именно тем, что султан ни в коем случае не избрал бы для своей дочери его. Но он так сильно любил юную принцессу, что ему было все равно, почему она отвечает ему взаимностью. «Нам надо передать это известие двоюродному брату Сары. У него тоже имя Вулкат, и он торгует в городе коврами. Уверена, что его правительство сможет чем-нибудь ей помочь», — сказала Роксолена. Осман промолчал, потому что вовсе не был в этом уверен. Американские бизнесмены торговали в Оттаманской империи только с согласия султана, и правительство старалось не портить с ним отношений. Роксолена усмехнулась. «В чем дело?» — спросил он. «Ты знаешь, я ведь чувствовала, что Сара привлекла внимание Паши и предупреждала ее об этом. И вот теперь она куплена за огромные деньги и находится у него в гареме. Но Паша Бурса еще не подозревает, сколько неприятностей может принести ему эта покупка.